Глава вторая. Судя по следам на снегу, кто-то здесь уже пытался ходить на лыжах. Отъехал метров на 50, падая на каждом шагу, а затем возвратился, проваливаясь по колено, таща лыжи и палки в охапке, роняя их, подбирая и снова роняя. Казалось, над этими скорбными голубыми рытвинами и шрамами в снегу до сих пор не осели замерзшие проклятия. Но в остальном снежный покров долины был чист и не тронут, как новенькая накрахмаленная простыня. Я попрыгал на месте, пробуя крепление, гикнул и побежал навстречу солнцу, все наращивая темп, зажмурившись от солнца и наслаждения, с каждым выдохом выбрасывая из себя скуку прокуренных кабинетов, затхлых бумаг, слезливых подследственных и брюзжащего начальства, тоску заунывных политических споров и бородатых анекдотов, мелочных хлопот жены и наскоков подрастающего поколения. Унылые заслякощенные улицы, провонявшие сургучом коридоры, пустые пасти угрюмых, как подбитые танки из сейфов, выцветшие голубенькие обои в столовой и выцветшие розовенькие обои в спальне и забрызганные чернилами желтенькие обои в детской. С каждым выдохом, освобождаясь от самого себя, казенного, высокоморального, до скрипучести законопослушного человечка со светлыми пуговицами, внимательного мужа и примерного отца, хлебосольного товарища и приветливого родственника, радуясь, что все это уходит, надеясь, что все это уходит безвозвратно, что отныне все будет легко, упруго, кристально чисто, в бешеном, веселом, молодом темпе. И как же это здорово, что я сюда приехал. Молодец, Сгуд. Умница, Сгуд. Спасибо тебе, Сгуд. Хоть ты и лупишь, говорят, своих медвежатников по мордам во время допросов. И какой же я еще крепкий, ловкий, сильный. Могу вот так по идеальной прямой 100 000 километров, по идеальной прямой, а могу вот так круто вправо, круто влево, выбросив из-под лыж тонну снега. А ведь я уже 3 года не бегал на лыжах с тех самых пор, как мы купили этот проклятый новый домик. И на кой черт мы это сделали? Снабдились приютом на старость. Всю жизнь работаешь на старость. А, черт с ним, совсем не хочу я об этом сейчас думать, черт с ней, со старостью, черт с ним, с домиком, и черт с тобой, Петр Глебский, законолюбивый чиновник, спаси тебя Бог. Потом волна первого восторга схлынула, и я обнаружил, что стою возле дороги, мокрый, задыхающийся, с ног до головы, запорошенный снежной пылью. Просто удивительно, как быстро проходят волны восторга. Грызть себя, уязвлять себя, нудить и зудеть можно часами и сутками. А восторг приходит и тут же уходит. И ничего от него не остается, кроме неловкости, мокрой спины и дрожащих от миновавшего возбуждения мышц. Вот и уши ветром заложило. Я снял перчатку, сунул мизинец в ухо, повертел, и вдруг услышал трескучий грохот, словно по соседству шел на посадку спортивный биплан. Я едва успел протереть очки, как он пронесся мимо меня. Не биплан, конечно, а громадный мотоцикл из этих новых, которые пробивают стены и губят больше жизни, чем все насильники, грабители и убийцы вместе взятые. Он обдал меня ошметками снега, очки снова залепило, Но я все-таки заметил тощую согнутую фигуру, развивающиеся черные волосы и торчащие, как доска, конец красного шарфа. За езду без шлема, — подумал я автоматически, — 50 крон штрафа и лишение водительского удостоверения на месяц. Впрочем, не могло быть и речи о том, чтобы разглядеть номер. Я не мог разглядеть даже отель и половину долины в придачу. Снежное облако поднялось до неба. А, какое мне дело? Я навалился на палки и побежал вдоль дороги вслед за мотоциклом к отелю. Когда я подъехал, мотоцикл остывал перед крыльцом. Рядом на снегу валялись громадные кожаные перчатки с раструбами. Я воткнул лыжи в сугроб, почистился и снова посмотрел на мотоцикл. Да чего все-таки зловещая машина? Так и чудится, что в следующем году отель станет называться «У погибшего мотоциклиста». Хозяин возьмет вновь прибывшего гостя за руку и скажет, показывая на проломленную стену: «Сюда, сюда он врезался на скорости 120 миль в час и пробил здание насквозь. Земля дрогнула, когда он ворвался в кухню, увлекая за собой 432 кирпича». «Хорошая вещь реклама», — подумал я, поднимаясь по ступенькам. «Приду вот сейчас к себе в номер, а за моим столом расселся скелет с дымящейся трубкой в зубах, и перед ним фирменная настойка на мухоморах 3 кроны литр». Посредине холла стоял невообразимо длинный и очень сутулый человек в черном фраке с фалдами до пят. Заложив руки за спину, он строго выговаривал тощему гибкому существу неопределенного пола, изящно развалившемуся в глубоком кресле. У существа было маленькое бледное личико, наполовину скрытое огромными черными очками, масса черных спутанных волос и пушистый красный шарф. Когда я закрыл за собой дверь, длинный человек замолчал и повернулся ко мне. У него оказался галстук бабочкой и благороднейших очертаний лицо, украшенное аристократическими брыльями и не менее аристократическим носом феноменальной формы. Такой нос мог быть только у одного человека, и этот человек не мог не быть той самой знаменитостью. Секунду он разглядывал меня, словно бы в недоумении, затем сложил губы куриной гуской и двинулся мне навстречу, протягивая узкую белую ладонь. «Дю Барнстокр», — почти пропел он, — «к вашим услугам». «Неужели тот самый Дю Барнстокр?» — с искренней почтительностью осведомился я, пожимая его руку. — «Тот самый, сударь, тот самый», — произнес он, — «с кем имею честь?» Я отрекомендовался, испытывая какую-то дурацкую робость, которая нам, полицейским чиновникам, вообще-то не свойственна. Ведь с первого же взгляда было ясно, что такой человек не может не скрывать доходов и налоговые декларации заполняет туманно. «Какая прелесть!» — пропел вдруг Дю Барнстокр, хватая меня за лацкан. «Где вы это нашли? Брюн, дитя мое, взгляните, какая прелесть!» В пальцах у него оказалась синенькая фиалка и запахла фиалкой. Я заставил себя поаплодировать, хотя таких вещей не люблю. Существо в кресле зевнуло во весь маленький рот и закинуло одну ногу на подлокотник. «Из рукава», — заявило оно хриплым басом. «Хилая работа, дядя». «Из рукава», — грустно повторил Дю Барнстокр, Нет, Брюн, это было бы слишком элементарно. Это действительно была бы, как вы выражаетесь, хилая работа. Хилая и недостойная такого знатока, как господин Глебский. Он положил фиалку на раскрытую ладонь, поглядел на нее, задрав брови, и фиалка пропала. Я закрыл рот и потряс головой. У меня не было слов. «Вы мастерски владеете лыжами, господин Глебский», — сказал Дю Барнстокер. «Я следил за вами из окна и, надо сказать, получил истинное наслаждение». «Ну что вы», — пробормотал я, — «так бегал когда-то». «Дядя», — воззвало вдруг существо из недр кресла, — «сотворите лучше сигаретку». Дю Барнстокер, казалось, спохватился. «Да», — сказал он, — «позвольте представить вам, господин Глебский, это Брюн, единственное дитя моего дорогого покойного брата. Брюн, дитя мое!» Дитя неохотно выбралось из кресла и приблизилось. Волосы у него были богатые, женские, а, впрочем, может быть, и не женские, а, так сказать, юношеские. Ноги, затянутые в эластик, были тощие, мальчишеские, а, впрочем, может быть, совсем наоборот, стройные девичьи. Куртка же была размера на три больше, чем требовалось. Одним словом, я бы предпочел, чтобы Дю Барнстокер представил чадо своего дорогого покойника просто как племянницу или племянника. Дитя равнодушно улыбнулось мне розовым нежным ртом и протянуло обветренную и исцарапанную руку. «Хорошо мы вас шуганули», — осведомилось оно сипло. «Там, на дороге». «Мы?» — переспросил я. «Ну, не мы, конечно, Буцефал, он это умеет. Все очки ему залепил», — сообщило оно дяде. «В данном случае, — любезно пояснил Дю Барнстокер, — Буцефал не есть легендарный конь Александра Македонского. В данном случае Буцефал — это мотоцикл. Безобразная и опасная машина, которая медленно убивает меня на протяжении двух последних лет и, в конце концов, как я чувствую, вгонит меня в гроб». «Сигаретку бы», — напомнило чадо. Дю Барнстокер удрученно покачал головой и беспомощно развел руки. Когда он их свел опять, между пальцами у него дымилась сигарета, и он протянул ее чаду. Чадо затянулось и капризно буркнуло: «Опять с фильтром». «Вы, наверное, захотите принять душ после вашего броска», — сказал мне Дю Барнстокер. — «Скоро обед». — «Да», — сказал я, — «конечно. Прошу прощения». Для меня было большим облегчением удрать от этой компании. Я не чувствовал себя в форме. Меня застали врасплох. Все-таки знаменитый фокусник на арене — это одно, а знаменитый фокусник в частной жизни — это, оказывается, совсем другое. Я кое-как откланялся и пошел шагать через три ступеньки на свой этаж. В коридоре по-прежнему было пусто, где-то в отдалении по-прежнему сухо пощелкивали бильярдные шары. Проклятый душ был по-прежнему заперт. Я кое-как умылся у себя в номере, переоделся и, взяв сигаретку, завалился на диван. Мною овладела приятная истома, и на несколько минут я даже задремал. Разбудил меня чей-то взвизг и зловещий рыдающий хохот в коридоре. Я подскочил, в ту же минуту в дверь постучали, и голос Кайсы промяукал: «Кушать, пожалуйста». Я откликнулся в том смысле, что «да-да, сейчас иду», и спустил ноги с дивана, нашаривая туфли. «Кушать, пожалуйста», — донеслось издали, а потом еще раз: «Кушать, пожалуйста». А потом снова: короткий визг и призрачный хохот. Мне даже послышалось бряканье ржавых цепей. Я причесался перед зеркалом, опробовал несколько выражений лица, как то рассеянное любезное внимание, мужественная замкнутость профессионала, простодушная готовность к решительно любым знакомствам и ухмылка типа «гы». Ни одно выражение не показалось мне подходящим, поэтому я не стал далее утруждать себя, сунул в карман сигареты для чада и вышел в коридор. Выйдя, я остолбенел. Дверь номера напротив была распахнута. В проеме у самой притолоки, упираясь ступнями в одну филенку, а спиной в другую, висел молодой человек. Поза его при всей неестественности казалась, однако же, вполне непринужденной. Он глядел на меня сверху вниз, скалил длинные желтоватые зубы и отдавал по-военному честь. — Здравствуйте, — сказал я, помолчав. — Вам помочь? Тогда он мягко, как кошка, спрыгнул на пол и, продолжая отдавать честь, встал передо мною во фрунт. «Честь имею, инспектор», — сказал он. «Разрешите представиться, старший лейтенант от кибернетики Симон Симоне». «Вольно», — сказал я, и мы пожали друг другу руки. «Собственно, я физик», — сообщил он. «Но от кибернетики звучит почти так же плавно, как от инфантерии. Получается смешно». И он неожиданно разразился тем самым ужасным рыдающим хохотом, в котором чудились сырые подземелья, невыводимые кровавые пятна и звон ржавых цепей на прикованных скелетах. «Что вы там делали наверху?» — спросил я, преодолевая оторопь. — «Тренировался», — ответствовал он. — «Я ведь альпинист». — «Погибший?» — сострил я и сейчас же пожалел об этом, потому что он снова обрушил на меня лавину своего замогильного хохота. — «Неплохо, неплохо для начала», — проговорил он, вытирая глаза. — «Нет, я еще живой. Я приехал сюда полазать по скалам, но никак не могу до них добраться. Вокруг снег. Вот я и лазаю по дверям, по стенам». Он вдруг замолчал и взял меня под руку. «Собственно говоря, — сказал он, — я приехал сюда проветриться. Переутомление. Проект Мидас. Слыхали? Совершенно секретно. 4 года без отпуска. Вот врачи и прописали мне курс чувственных удовольствий». Он снова захохотал, но мы уже дошли до столовой. Оставив меня, он устремился к столику, где были расставлены закуски. «Держитесь за мной, инспектор!» — гаркнул он на бегу. «Торопитесь, а не то друзья и близкие погибшего съедят всю икру». Столовая была большая, в 5 окон. Посередине стоял огромный овальный стол персон на 20, роскошный, почерневший от времени буфет, сверкал серебряными кубками, многочисленными зеркалами и разноцветными бутылками. Скатерть на столе была крахмальная, посуда прекрасного фарфора, приборы серебряные с благородной чернью. Но при всем при том, порядки здесь, видимо, были самые демократические. На столике для закусок красовались закуски «Хватай, что успеешь». На другой столик поменьше Кайса выдружала фаянсовые лохани с овощным супом и бульоном. «Сам выбирай, сам наливай». Для желающих освежиться существовала буфетная батарея. Бренди, ирландский джин, пиво и фирменная настойка. «На лепестках эдельвейса», — утверждал Сгуд. За столом уже сидели Дю Барнстокер и чадо его покойного брата. Дю Барнстокер изящно помешивал серебряной ложечкой в тарелке с бульоном и укоризненно косился на чадо, которое, растопырив на столе локти, стремительно мело овощной суп. Во главе стола царила незнакомая мне дама ослепительной и странной красоты. Лет ей было не то 20, не то 40. Нежные смугло-голубоватые плечи, лебединая шея, огромные полузакрытые глаза с длинными ресницами, пепельные высоко взбитые волосы, бесценная диадема. Это была, несомненно, госпожа Мозес, и ей, несомненно, было не место за этим простоватым табльдотом. Таких женщин я видел раньше только на фото в великосветских журналах, да еще, пожалуй, в супербоевиках. Хозяин, огибая стол, уже направлялся ко мне с подносиком в руке. На подносике в хрустальной граненой рюмке жутко голубела настойка. «Боевое крещение!» — объявил хозяин, приблизившись. «Набирайте закуску поострее». Я повиновался, я положил себе маслин и икры. Потом я посмотрел на хозяина и положил пикуль. Потом я посмотрел на настойку и выдавил на икру пол-лимона. Все смотрели на меня. Я взял рюмку, выдохнул воздух, еще пару затхлых кабинетов и коридоров, и вылил настойку в рот. Я содрогнулся. Все смотрели на меня, поэтому я содрогнулся только мысленно и откусил половину пикуля. Хозяин крякнул. Симоне тоже крякнул. Госпожа Мозес произнесла хрустальным голосом: «О, это настоящий мужчина!» Я улыбнулся и засунул в рот вторую половину пикуля, горько сожалея, что не бывает пикулей величиной с дыню. «Дает!» — отчетливо произнесло чадо. «Госпожа Мозес!» — произнес хозяин. «Разрешите представить вам инспектора Глебски?» Пепельная башня во главе стола чуть качнулась. Поднялись и опустились чудные ресницы. «Господин Глебски!» — сказал хозяин. «Госпожа Мозес!» Я поклонился. Я бы с удовольствием согнулся пополам. Так у меня пекло в животе. Но госпожа Мозес улыбнулась, и мне сразу полегчало. Скромно отвернувшись, я покончил с закуской и отправился за супом. Хозяин усадил меня напротив Барнстокров, так что справа от меня, к сожалению, слишком далеко оказалась госпожа Мозес, а слева, к сожалению, слишком близко, унылый шалун Симоне, готовый в любую минуту разразиться жутким хохотом. Разговор за столом направлял хозяин. Говорили о загадочном и непознанном, а точнее о том, что в отеле происходят в последние дни странные вещи. Меня, как новичка, посвятили в подробности. Дю Барнстокер подтвердил, что действительно 2 дня назад у него пропали туфли, которые обнаружились только к вечеру в номере музея. Симоне, похохатывая, сообщил, что кто-то читает его книги, по преимуществу специальную литературу, и делает на полях пометки, по преимуществу совершенно безграмотные. Хозяин, заходясь от удовольствия, поведал о сегодняшнем случае с дымящейся трубкой и газетой и добавил, что ночами кто-то, несомненно, бродит по дому. Он слышал это своими ушами и один раз даже видел белую фигуру, скользнувшую от входной двери через холл по направлению к лестнице. Госпожа Мозес нисколько не чинясь, охотно подтвердила эти сообщения и добавила, что вчера ночью кто-то заглянул к ней в окно. Дю Барнстокер тоже подтвердил, что кто-то ходит, но он лично считает, что это всего лишь наша добрая Кайса. Так ему, во всяком случае, показалось. Хозяин заметил, что это совершенно исключено, а Симон Симоне похвастался, будто он вот спит по ночам, как мертвый, и ничего такого не слышал. Но он уже дважды замечал, что лыжные ботинки его постоянно пребывают в мокром состоянии, как будто кто-то ночью бегает в них по снегу. Я, потешаясь про себя, рассказал про случай с пепельницей и Сен-Бернаром, а чадо хрипло объявило, к сведению всех присутствующих, что оно, чадо, в общем, ничего особенного против этих штучек-дрючек не имеет. Оно к этим фокусам-покусам привыкло, но совершенно не терпит, когда посторонние валяются на его чадиной постели. При этом оно свирепо целилось в меня своими окулярами, и я порадовался, что приехал только сегодня. Атмосферу сладкой жути, воцарившуюся за столом, нарушил господин физик. «Приезжает как-то один штабс-капитан в незнакомый город», — объявил он. «Останавливается в гостинице и велит позвать хозяина». Внезапно он замолчал и огляделся. «Пардон», — произнес он, — «я не уверен, что в присутствии дам...» Тут он поклонился в сторону госпожи Мозес, а также юношества, — он посмотрел на чада. «Дурацкий анекдот», — сказала чада с пренебрежением. «Все прекрасно, но не делится пополам этот, что ли?» «Именно!» — воскликнул Симоне и разразился хохотом. «Делится пополам?» — улыбаясь, спросила госпожа Мозес. «Не делится!» — сердито поправила чадо. «Ах, не делится!» — удивилась госпожа Мозес. «А что именно не делится?» Дитя открыло было рот, но Дю Барнстокер сделал неуловимые движения, и рот оказался заткнут большим румяным яблоком, от которого дитя тут же сочно откусило. «В конце концов, удивительное происходит не только в нашем отеле», — сказал Дю Барнстокер. «Достаточно вспомнить, например, о знаменитых летающих неопознанных объектах». Чадо с грохотом отодвинуло стул, поднялось и, продолжая хрустеть яблоком, направилось к выходу. Черт знает что. То вдруг чудилось в этой стройной, ладной фигуре молоденькая и прелестная девушка, но стоило смягчиться душою, и девушка пропадала, а вместо нее самым непристойным образом появлялся расхлябанный нагловатый подросток из тех, что захватывают университеты и накачивают себя наркотиками в общественных уборных. Я все размышлял, у кого бы спросить, мальчик это, черт его возьми, или девочка, а Дю Барнстокер продолжал журчать. «Джордано Бруно, господа, был сожжен не зря. Космос, несомненно, обитаем не только нами. Вопрос лишь в плотности распределения разума по Вселенной. По оценкам различных ученых, господин Симоне поправит меня, если я ошибаюсь, только в нашей галактике может существовать до миллиона обитаемых солнечных систем. Если бы я был математиком, господа, я бы на основании этих данных попытался установить вероятность хотя бы того, что наша Земля является объектом чьего-то научного внимания». Самого Дю Барнстокера Спрашивать как-то неловко, размышлял я. К тому же он, пожалуй, и сам толком не знает, откуда ему знать. Дитя и дитя. Любезному хозяину наверняка наплевать. Кайса глупа. У Симоне спросить, пережить лишний вал загробного веселья. Впрочем, что это я? Мне-то какое до этого дело? Жаркого еще взять, что ли? Кайса, без сомнения, глупа, но в кулинарии, без всякого сомнения, толк знает. «Согласитесь, — журчал Дюбарнстокер, — мысль о том, что чужие глаза внимательно и прилежно изучают нашу старушку-планету через бездны космоса, эта мысль уже сама по себе способна занимать воображение». «Подсчитал, — сказал Симоне. Если они умеют отличать населенные системы от ненаселенных и наблюдают только населенные, то это будет единица минус е в степени минус единица. Неужели так и будет? Сдержанно ужаснулась госпожа Мозес, одаряя Симоне восхищенной улыбкой. Симоне заржал, словно дворняга загавкала. Он даже на стуле задвигался. Глаза его увлажнились. «Сколько же это будет в численном выражении?» — осведомился Дюбарнстокер, переждав сей акустический налет. «Приблизительно 2/3», — ответил Симоне, вытирая глаза. «Но это же огромная вероятность», — с жаром сказал Дюбарнстокер. «Я понимаю это так, что мы почти наверняка являемся объектом наблюдения». Тут дверь в столовую за моей спиной загрохотала и задребезжала, как будто ее толкали плечом с большой силой. «На себя!» — крикнул хозяин. «На себя, пожалуйста!» Я обернулся, и в ту же секунду дверь распахнулась. На пороге появилась удивительная фигура. Массивный пожилой мужчина с совершенно бульдожьим лицом, облаченный в какое-то нелепое подобие средневекового камзола цвета семги с полами до колен. Под камзолом виднелись форменные брюки с золотыми генеральскими лампасами. Одну руку он держал за спиной, а другой сжимал высокую металлическую кружку. «Ольга!» — прорычал он, глядя перед собой мутными глазами. «Супу!» Возникла короткая суета. Госпожа Мозес с какой-то недостойной торопливостью бросилась к столику с супами. Хозяин отвалился от буфета и принялся совершать руками движения, означающие готовность всячески услужить. Симоне поспешно набил рот картофелем и выкатил глаза, чтобы не загоготать. А господин Мозес, ибо, несомненно, это был он, торжественно вздрагивая щеками, пронес свою кружку к стулу напротив госпожи Мозес и там уселся, без малого не промахнувшись мимо сиденья. «Погода, господа, нынче! Снег!» — объявил он. Он был совершенно пьян. Госпожа Мозес поставила перед ним суп. Он сурово заглянул в тарелку и отхлебнул из кружки. «О чем речь?» — осведомился он. «Мы обсуждали здесь возможность посещения Земли визитерами из космического пространства», — пояснил Дюбарнстокер, приятно улыбаясь. «Что это вы имеете в виду?» — спросил господин Мозес, с огромным подозрением уставясь поверх кружки на Дюбарнстокера. «Не ожидал этого от вас, Барлдю». «О, это чистая теория», — легко воскликнул Дюбарнстокер. «Господин Симоне подсчитал нам вероятность». «Вздор!» — сказал господин Мозес. «Чепуха! Математика — это не наука. — А это кто? — спросил он, выкатывая на меня правый глаз. Мутный какой-то глаз, нехороший. — Позвольте представить, — поспешно сказал хозяин, — господин Мозес, господин инспектор Глебский. — Господин Глебский, господин Мозес. — Инспектор, — проворчал Мозес, — фальшивые квитанции, подложные паспорта. — Так вы имеете в виду, Глебский? — У меня паспорта не подложные. Память хорошая. — Не жалуюсь, — сказал я. — Ну так вот, не забывайте. Он снова строго посмотрел в тарелку и отхлебнул из кружки. — Хороший суп сегодня, — сообщил он. — Ольга, убери это и дай какого-нибудь мяса. — Ну что же вы замолчали, господа? Продолжайте, продолжайте, я слушаю. — По поводу мяса, — сейчас же сказал Симоне, — некий чревоугодник заказал в ресторане филе. — Филе. — Так, — одобрительно сказал господин Мозес, пытаясь разрезать жаркое одной рукой. Другую руку он не отнимал от кружки. — Официант принял заказ, — продолжил Симоне, — а чревоугодник в ожидании любимого блюда разглядывает девиц на эстраде. — Смешно, — сказал господин Мозес. — Очень смешно пока. — Соли маловато. Ольга, подай сюда соль. — Ну-с. Симоне заколебался. — Пардон, — сказал он нерешительно, — у меня тут появились сильнейшие опасения. — Так, опасения я. — удовлетворенно констатировал господин Мозес. — А дальше? — Все, — сказал с унынием Симоне и откинулся на спинку стула. Мозес возрился на него. — Как все? — спросил он с негодованием. — Но ему принесли филе. — Собственно, нет. — сказал Симоне. — Это наглость, — сказал Мозес. — Надо было вызвать метрдотеля. Он с отвращением отодвинул от себя тарелку. — На редкость неприятную историю вы рассказали нам, Симоне. — Уж какая есть, — сказал Симоне, бледно улыбаясь. Мозес отхлебнул из кружки и повернулся к хозяину. «Сневер», — сказал он, — «вы нашли негодяя, который крадет туфли?» «Инспектор, вот вам работа. Займитесь-ка на досуге. Все равно вы здесь бездельничаете. Какой-то негодяй крадет туфли и заглядывает в окна». Я хотел было ответить, что займусь обязательно, но тут чадо завело под самыми окнами своего буцефала. Стекла в столовой задребезжали, разговаривать стало затруднительно. Все уткнулись в тарелки, а Дюбарнстокер, прижав растопыренную пятерню к сердцу, расточал направо и налево немые извинения. Потом буцефал взревел совсем уж невыносимо. За окнами взлетело облако снежной пыли, рев стремительно удалился и превратился в едва слышное жужжание. — Совершенно как на Ниагаре, — прозвенел хрустальный голосок госпожи Мозес. — Как на ракетодроме, — возразил Симоне. — Зверская машина. Кайса на цыпочках приблизилась к господину Мозесу и поставила перед ним графин с ананасным сиропом. Мозес благосклонно посмотрел на графин и отхлебнул из кружки. — Инспектор! — произнес он. «А что вы думаете по поводу этих краж?» «Я думаю, что это шутки кого-то из присутствующих», — ответил я. «Странная мысль», — неодобрительно сказал Мозес. «Нисколько», — возразил я. «Во-первых, во всех этих действиях не усматривается никаких иных целей, кроме мистификации. Во-вторых, собака ведет себя так, словно в доме только свои». «О, да», — произнес хозяин глухим голосом. «Конечно, в доме только свои. Но он был для Леля не просто своим. Он был для него богом, господа». Мозес уставился на него. «Кто это он?» — спросил он строго. «Он погибший». «Как интересно!» — прощебетала госпожа Мозес. «Не забивайте мне голову!» — сказал Мозес хозяину. «А если вы знаете, кто занимается этими вещами, то посоветуйте, настоятельно посоветуйте ему прекратить. Вы меня понимаете?» Он обвел нас налитыми глазами. «Иначе я тоже начну шутить!» — рявкнул он. Воцарилось молчание. По-моему, все пытались представить себе, чем все это кончится, если господин Мозес начнет шутить. Не знаю, как у других, а у меня лично картина получалась на редкость безотрадная. Мозес разглядывал каждого из нас по очереди, не забывая прихлебывать из кружки. Совершенно невозможно было понять, кто он таков и что здесь делает, и почему на нем этот шутовской лапсердак. Может быть, он уже начал шутить? И что у него в кружке? И почему она у него все время словно бы полна? Хотя он на моих глазах уже прикладывался к ней раз сто и весьма основательно. Потом госпожа Мозес отставила тарелку, приложила к прекрасным губам салфетку и, подняв глаза к потолку, сообщила: «Ах, как я люблю красивые закаты! Этот пир красок!» Я немедленно ощутил сильнейший позыв к одиночеству. Я встал и сказал твердо: «Благодарю вас, господа, до ужина».